Среда, 4 июня, 18:45. Автострада Б-73, Гамбург-Куксхавен. Страх протекал по его телу, как электрический ток. Восхитительный страх, от которого покалывало череп и спирало дыхание. Но он выполнял великий долг и никогда не сетовал на то, что приходится так сильно рисковать. Он снял с руля правую руку и вытер струившийся со лба пот. Чтобы погореть, достаточно рутинной полицейской проверки на автостраде, пустяковой аварии или даже проколотой шины и притормозившего рядом дорожного патруля с благим намерением ему помочь. И для него все вмиг закончится. Он повернул зеркало заднего обзора так, чтобы видеть ее. Она лежала на заднем сиденье, дышала громко и глубоко, но с пугающими задержками. Черт! Неужели перестарался с дозой? «Только не вздумай умереть», — пробормотал он, хотя точно знал, что она ничего не слышит и слышать не может. «Еще пару часов ты мне нужна живой».